4. Эсу приходилось куда как хуже, чем Стринки и Овермне. Его колонку просто так из пальца не высосешь. Писать он привык по своей методе. Вся статья представлялась ему целиком, и писал он ее с начала до конца. Он не мог, написав один абзац, приступать к следующему, пока не вырисовывалась вся картина. Смерти, алиби, а потом и улики были очень странными. Они будоражили, беспокоили, но не складывались в какой-то цельный гештальт. В предсмертных записках девочки абсолютно никого не винили. Более того, просили прощения у родных. Винить-то не винили, но и причин не объяснили. «Пойду побеседую с отцом алиби», — наконец решил Эсса. «Благо, все обретаемся сейчас в одном доме». Когда-то Эсса брал интервью у местного гонщика на грузовиках и по совместительству дальнобойщика Райли. А потом тот попал в аварию и с КамАЗа пересел на инвалидную коляску. Родные от него отвернулись, а из-за диабета возникли серьезные проблемы с лишним весом и дыханием. «Не знаю я ничего», — огрызнулся неразговорчивый Райли, когда Эсса попытался его расспросить. «Дочка со мной общалась постольку-поскольку. Привет, пока, я пошла, я вернулась. Мы жили вместе лишь потому, что так сложились обстоятельства. Если бы была возможность, мы бы разъехались». «А в тот роковой вечер? Что она тогда сказала?» — осторожно спросил Эсса. «Она вернулась из школы, какая-то подавленная, подошла ко мне и вдруг сказала: пап, прости, обещаю. Последний раз дверью сильно хлопаю». «Я и не понял, к чему это она. Перед этим Алли дверью сильно хлопнула. Я сделал ей замечание, мол, не шуми так, соседей на уши поднимешь». «Понятно». Эсса потянулся к сигарете, но вовремя остановился, не зная, как на диабетиков влияет табачный дым. «Я думал, может, она из-за этого прощения просила. Я как-то не придал значения, потому что собирался на улицу, в гараж, повозиться с машиной. Сейчас понимаю, что видел ее живой в последний раз. Может, поговорить с ней следовало по душам. Может, тогда я мог бы как-то повлиять». «Навряд ли», — Эсса пожал плечами. «Да, пожалуй. Все она правильно сделала. Будь у меня такая сила воли, я бы так же поступил. Когда я вернулся в комнату за кепкой, она уже на подоконнике стояла. А между мной и подоконником еще тумба была, а я с коляски встать не мог и рукой не мог дотянуться, хотя Алли была в двух шагах от меня». «Почему вы бы так же поступили?» «Так ведь тяжело жить одному. Жена давно спуталась с этим красавчиком-летчиком Аэро. Ей мало было моего тягача, ей летать захотелось. Одна Алли у меня оставалась, но я не смог дотянуться. Только крикнула: Алли, ты что? А она даже не обернулась.